Глава 12. Дома, наедине с воспоминаниями. Жаб Ньюс – ведущий информационный канал, а Лидия Сандалик – его ведущий репортер. Если произошло какое-нибудь важное событие, то можете поставить свой самый звонкий доллар на то, что жаб сделает из него громкую новость. Когда русским в качестве репарации отдали Танбридж Уэллс, сноска 8. Танбридж Уэллс – курортный городок в Кенте, название которого действительно калькируется на русский язык, как бочка-мост-источник. Считается, что там оседают полковники в отставке, которые потом пишут в «Таймс» сердитые письма. Не было события громче. За исключением, конечно, миграции мамонтов, рассуждения насчет приключений Бонза Вундерпса в следующей серии и вопроса, бреет Лула вамом подмышки или нет. Мой отец говорил, что в том-то и заключается изысканно странная и угрожающая саморазрушительная причудливость человеческой природы, что людям куда интереснее бессмысленные пустяки, чем настоящие новости. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Поскольку меня до сих пор официально числили временно отстраненной от работы до конца слушания в типа 1, то я вернулась домой, сбросила ботинки и насыпала пиквик в миску фисташек. Сварила себе кофе, позвонила безотказанно, и мы долго болтали, пытаясь сообразить, что еще изменилось с момента устранения Лондона. Оказалось, немногое. С Антуана по-прежнему не сняли обвинения в провале атаки легкой танковой бригады. Я по-прежнему прожила в Лондоне 10 лет. Точно так же вернулась в Суиндон и также днем раньше побывала на пикнике в Уффингтоне. Как-то раз папа сказал, что прошлое на редкость неохотно воспринимает изменения. И он был прав. Я поблагодарила безотказанно, повесила трубку, немного порисовала, пытаясь расслабиться. Когда это не помогло, отправилась пешком на прогулку в Уффингтон. Присоединилась к туристам, собравшимся посмотреть, как грузят в трейлер расплющенную испано-сюизу. Компания «Левиафан Эйршип» начала расследование и предложила одному из своих директоров взять на себя обвинение в покушении на убийство. Злополучный чиновник уже начал 7-летнюю отсидку, надеясь таким образом отвратить от компании опасный и сулящий миллионные убытки судебный процесс. Вернувшись домой, я обнаружила на пороге какого-то мерзкого типа, появление которого не предвещало ничего хорошего. Я никогда прежде его не видела, но он меня явно знал. «Но не тот!» — взревел он. «Платите за 3 месяца вперед!» Или я вышвырну вас вместе со всем вашим барахлом в мусорный бак. «Вперед!» — ответила я, отпирая дверь и надеясь проскользнуть внутрь как можно скорее. «Вы не можете такого требовать». «Могу!» — ответил он и сунул мне под нос потрепанный экземпляр договора о найме. «Домашние животные по условиям договора строго запрещены». Глава 7, пункт «Б» под заголовком. «Домашние животные только по специальному разрешению». «Теперь платите». «Здесь нет домашних животных», — с невинным видом отозвалась я. «А это что такое?» Пиквик тихонько заклацала клювом и высунула голову из-за двери, пытаясь увидеть, что тут творится. Очень не вовремя. «Ах, это мой друг!» Едва владелец дома пригляделся к Пиквик, как глаза у него загорелись, а Пиквик тут же спряталась за дверь. Она была редкой версией 1.2, и, похоже, мой домохозяин в этом разбирался. Он окинул мою любимицу жадным взглядом. «Продайте мне дрон-то», — сказал он, — «и я освобожу вас от платы за 4 месяца». «Она не продается», — твердо ответила я. Пиквик дрожал у меня за спиной. «Ах так», — сказал домовладелец, — «тогда 2 дня на оплату счетов, или я дам пинка под твою типа задницу. Усекла? Вы очень любезны». Он злобно глянул на меня, сунул мне счет и пошел дальше по коридору пугать других жильцов. Денег, чтобы заплатить за 3 месяца вперед, у меня не было, и он это знал. Порывшись в своих бумагах, я в конце концов нашла соглашение о найме и увидела, что он прав. Такая статья в договоре присутствовала. Правда, распространялась она явно на каких-то крупных и опасных тварей, вроде саблезубого тигра. Но он был в своем праве. Карточки мои давно опустели, а кредит почти иссяк. Типа платит ровно столько, чтобы хватало на еду да на крышу над головой. Покупка машины выгребла все мои сбережения подчистую, а я даже еще не видела счета из гаража за ремонт. С кухни послышалось тревожное щелканье. «Я скорее себя продам», — заверила я Пиквик, которая выжидательно стояла, держа в клюве ошейник с поводком. Сунув банковские счета в коробку из-под обуви, я приготовила ужин и уселась перед телевизором, включив «Жаб-Ньюс». Глава русской делегации на переговорах согласился с предложением министра иностранных дел принять Танбридж Уэллс в качестве репараций, похоронным тоном вещал ведущий. Маленький городок площадью в 2000 акров станет русским анклавом на территории Англии и будет переименован в Бочкомост-Источник, а все население новой русской колонии получит двойное гражданство. С места событий передает Лидия Сандалик. «Лидия, как дела?» На экране возникла неповторимая репортерша «Жаб-Ньюс» на фоне главной улицы Танбриджа. «Население сонного кентского городка пребывает в изумлении и смятении», — мрачно ответила Сандалик, окруженная стайкой слегка озадаченных пожилых людей с тяжелыми сумками. Паническая скупка теплой одежды сменилась гневом по адресу министра иностранных дел, который принял подобное решение, даже не упомянув о пакете компенсаций. Рядом со мной кавалерийский офицер в отставке, полковник Вилав Бокус. «Скажите, полковник, как вы отреагировали на сообщение о том, что через месяц ваша фамилия может поменяться на Вилабоков?» «Ну, — скорбным тоном произнес полковник, — я в ужасе. Это решение отвратительно. Ничего более гнусного я и вообразить не могу. Я 40 лет сражался с русскими не для того, чтобы, выйдя в отставку, менять фамилию. Мы с миссис Вилав Бокус уедем, безусловно. Поскольку Российская империя вторая из богатейших стран мира, — продолжала Лидия, — Танбридж Уэллс может оказаться, подобно острову Фетлар, важной офшорной зоной для размещения капиталов богатой русской знати». «Безусловно», — согласился полковник, как следует подумав. «Я бы подождал и посмотрел, как все обернется, а уж потом принял окончательное решение. Но если после передачи этого города русским у нас начнутся морозные зимы, мы вернемся в Брайтон. У меня, знаете ли, от холода суставы опухают». «Вот и ответ на ваш вопрос, Карл. С вами была Лидия Сандалик, Жаб-Ньюс, Танбридж Уэллс».